Чувство мысли. Поэзия — это предчувствие мысли. Я живу достоверностью сердца, где таится самая сущность всего приходящего в бессловесном созерцании. Искусство мое состоит из чередования удачных и неудачных попыток заключить эту достоверность сердца в слова разума. Какой-то молодой критик на ходу мне сказал, что в моей лесной капели я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и всегда, даже у Тургенева, отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется, и это вовсе не пейзаж. А что же, если не пейзаж, не природа? Не знаю что. Так знаете же, это сердечная мысль. Сердечная мысль есть величайшее богатство души, и для нее должна быть создана особая наука, вроде политической экономии, обращенная к духу, наука о том, как нужно создавать, охранять и расходовать сердечную мысль и порождаемое ею родственное внимание к миру. Инженером душ, силы сердечной мысли — вот единственная сила, которой строятся души. Поднимать свои чувства от сердца вверх к голове, там их рассматривать, прояснять, проявлять, дополнять, так разделенные мертвой водой головы опять опускать, опять соединять в живой воде сердце и потом, подняв вверх стальным пером черным по белому, начертать узоры мыслей. Вот в чем искусство писателя. Начало непременно глупо, в том смысле глупо, что оно является преодолением логического разума. Нужно мысль свою логически довести до последнего конца, потому что логически мыслить значит стареть. И когда эта мысль дойдет до конца и умрет, то из этой старой шкуры змеи выползет молодая, живая, бессмысленная инициатива. И в этом смысле всякое начало глупо. Часто в сказках даже и нарочито глупо. Жил-был у бабушки серенький козлик. Стоит припомнить начало любого своего рассказа, чтобы в глупости его почувствовать выползание молодой змеи из старой шкуры. Каждый великий поэт вершиной своего творчества соприкасается с душевным миром детей. Так, наверное, создавался и фольклор. Народный поэт, не показывая лица своего, вершиной своего творчества соприкасался с вершинами народного духа. Наивность при других хороших данных почти сила, которой можно долго двигаться. Наивный человек ведь слеп лишь на самое близкое, что знает даже дурак. И вот эта наивность, минуя близкое, всем видимое, может дать зрение на более далекое, во всяком случае такое, чего обыкновенно не видит. Но если наивность прошла, то вернуть ее так же невозможно, как девственность. Сильно талантливый человек не может быть очень умным, потому что при одном уме злость и холод, а талант греет, и ум на таланте как бы на теплой лежанке. Пропотеешь на охоте и высохнешь, дождик польет, высохнешь, опять пропотеешь, и так густо, что вот кажется через рубашку трава проросла, и по траве паутина легла, и в строгое холодное утро паутина поднялась мельчайшими каплями росы и засверкала. Тогда все книжное, начитанное, надуманное исчезает, и если приходит в голову мысль, верь ей. Это своя мысль, проросшая из своей головы, как мох из пенька. Живи с теми же самыми людьми и вещами постоянно, и все равно, если ты поэт, ты должен увидеть их так, будто никогда не видел. Сила первого взгляда есть основная сила поэзии. Просека длинная, как дума моя, и поздней осенью жизнь не мешает моей думе. Грибов уже нет, и муравейник уснул. Кончается чудесный сухой сентябрь. Дни мои отрываются от меня, как с дерева листики, и улетают. Я слегка опускаю поводья, и моя лошаденка сама трусит, освобождая меня от забот. Все знают, что горе надо забывать. Но мало кто понимает, что и всякий успех, счастье надо встречать, принимать и, сложив достижение в кладовую свою, как можно скорее тоже забывать. И радость, и горе надо забывать, а помнить надо только мысль в ее вечном движении. Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробинки откуда-то в душу мою. И от них оставались ранки. И уже когда жизнь пошла на убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать. Где была ранка, вырастает мысль. Учиться надо на себя смотреть со стороны и в то же время, чтобы свое горючее не остывало. Когда садишься писать и не складывается в голове как надо, попробуй довериться перу и начинай писать, что придется. И бывает, напишешь, доверяясь перу, такое, чего никогда не придумал бы. Таков был Шаляпин. Такого не выдумаешь. Гений видит не то, что другие, потому что обращает внимание на невидимые для всех стороны предметов. Но человек гениальный еще не вполне свободен. Он находится в плену своего гения. Отдаться своему гению. Совершенно гениального человека я знаю одного — Шаляпина. Он бессмысленен, как глыба. Я первый раз видел Шаляпина не в театре. Он был в этот раз нравственно подавлен одной неприятной историей и сидел без всяких украшений, даже без воротничка, белой глыбой над стаканом вина. Кроме Горького и Шаляпина, тут в кабинете было человек 10 каких-то. Разговор был ничтожный. Вдруг Шаляпин словно во сне сказал: «Не будь этого актерства, жил бы я в Казани». Гонял бы голубей, и пошел о голубях, а Горький ему подсказывает, напоминает. И так часа два было о голубях в ресторане, потом у Шаляпина в доме чуть не до рассвета все о Казани, о попах, о купцах, безо всяких общих выводов, зато с такой любовью, веселостью. Горький спросил меня после, какое мое впечатление от Шаляпина. Я ответил, что Бога видел, нашего, какого-то, может быть, полевого или лесного, но подлинного русского Бога видел. А Горький от моих слов даже прослезился и сказал: «Подождите, он был еще не в ударе, мы еще вам покажем». Так у меня сложилось в этот вечер, что Шаляпин для Горького не то чтобы великий народный артист, надежда и утешение, а сама Родина, тело ее, Бог телесный, видимый. Народник какой-нибудь принимает Родину от мужика, славянофил от церкви, Мережковский от Пушкина, а Горький от Шаляпина, не того знаменитого певца, а от человека-бога Шаляпина, этой белой глыбы, без всяких выводов, бездумной огромной глыбы бесконечного подземного пласта драгоценной залежи в степях Скифии. Талант не делается, с талантом рождается, и это есть то же самое, что у животных называют инстинктом. Наверное, каждый рождается с каким-то талантом. Когда я напал на свой талант, на эту способность все постигать, минуя учение, я обратился к солнцу, как к источнику жизни, и прославил природу. Страшен, кто обошел свои природные страсти холодным умом и огонь души запер в стены рассудка. Внимание! Как материя и энергия сводятся в конце концов к единому источнику жизни, так и все виды талантов сводятся к единому источнику творческого внимания. Особое замечательное свойство внимания, что оно подчинено воле, что им можно управлять, им можно пользоваться в делах добра равно как и зла. Внимание само по себе есть пассивное состояние. Нет, именно активное, и это подчеркивают, когда говорят «он обратил внимание» или «он принял во внимание». Вот почему внимание есть основная сила творчества. Набегающие мысли, как набегающий прибой, придут и уйдут. И твоя забота — удержать у себя прибой и не дать уйти ему в море. Вошел в мокрый лес. Капля с высокой елки упала на папоротники, окружавшие плотно дерево. От капли папоротник дрогнул, и я на это обратил внимание. А после того и ствол старого дерева с такими морщинами, как будто по нему плуг пахал, и живые папоротники, такие чуткие, что от одной капли склоняются и шепчут что-то друг другу, и вокруг плотный ковер зайчьей капусты, все расположилось в порядке, образующем картину. И передо мной стал старый вопрос. Что это создало передо мной картину в лесу? Капля, упавшая на папоротник, обратила мое творческое внимание, или благодаря порядку в душе моей все расположилось в порядке, образующем картину? Я думаю, что в основе было счастье порядка в душе в это утро, а упавшая капля обратила мое внимание, и внутренний порядок вызвал картину, то есть расположение внешних предметов в соответствии с внутренним порядком. Внимание есть питательный орган души, всякой души одинаково, великой и маленькой. Разница только в том, что при находке великий человек возденет руки с благодарностью, а маленький человек щелкнет пальцами, присвистнет и побежит за добычей. Грибы — это школа внимания. Доходит до того, что кажется, будто от силы внимания и рождаются грибы. Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет. Вернуться к молчанию в том смысле, что говорить для себя, а молчать от внимания к другому. Просить молчание значит просить внимание к человеку. Разговор выявляет свое первенство, а внимание рождает друзей. Вот почему разговор — серебро, а молчание — золото. Надо оставить дома заботы, исполниться внутренним желанием радости, не торопясь идти, размышляя, внимать. Тогда все отвечает твоему вниманию. Какой-то голубой колокольчик кивает, какая-то маховая подушка под сосной приглашает присесть. Белка, заигрывая, пустит сверху прямо в тебя еловую шишку. Нужно смотреть в природу внимательно и мыслить по-человечески. И вот когда в мыслях заблудишься, к тебе в поправку, в помощь показываются чудесные существа. И, улыбаясь, сверкая росой и красками, радуясь, возвращают тебя на верный путь. Я этому верю. Я это знаю, наверное, что так бывает, и потому позволяю себе думать о всем, что только захочется, и даже обо всем недозволенном. Я мыслю, как мне только захочется, уверенный в том, что природа поправит меня и покажет, как надо мыслить всему человеку.